Ему невозможно было воевать левобережье. Но если бы он захотел сам, без всякой войны, присоединиться со своими казаками к Москве, он не мог этого сделать, так как ввиду Андрусовского договора Москва не имела права принимать к себе правобережных казаков. Кроме того, в договоре был еще один пункт, сильно смущавший Дорошенко. Это решение держав привлечь к своему союзу татар, а может и турок. Если бы это случилось, Украине, как загнанному в западню зверю, не оставалось бы уж никакой борьбы. Дорошенко знал, положим, что татары уже давно гневаются на Польшу за то, что она несколько лет не платит им дани. Знал, что Польше нечем теперь ее заплатить. Но знал также и то, о чем говорил ему и Ислам Бей, что татары без войны жить не могут. И при малейшем казацком восстании вторгнутся по первому приглашению Польши в их пределы. Гетману представилась следующая дилемма. Или пригласить татар на Польшу, или ждать, пока Польша не пригласит их на казаков. Правда, союз с казаками должен был представляться татарам менее заманчивым, чем союз с Польшей и с Москвой. С другой стороны, в Польше и в Москве их ожидала значительно лучшая добыча, чем в разоренной Украине. И эта добыча вознаградила бы их с лихвой за неполученную с поляков дань. Уезжая, Мурза Исламбей повторил Дорошенко снова свои советы и обещание похлопотать за него у татарского хана. Дорошенко сердечно благодарил его, но окончательного ответа не дал. Несколько раз принимался он обсуждать с Багуном и с митрополитом Иосифом Тукальским, своим ближайшим советником, положение Украины. Но прийти к окончательному решению они еще не могли. Предстоял роковой шаг. И гетман невольно остановился перед ним. Так прошло 2 недели. Гетман ходил мрачный и молчаливый. Лицо его осунулось, потемнело. Глаза горели затаенным внутренним огнем. Словно тяжелая туча повисла над Чигиринским замком. И в замке, и в Чигирине всюду разливалось то зловещее затишье, которое разливается в природе перед ужасной грозой. Только молодой прелестной гетманши не коснулось ничуть общее настроение. Стояли унылые серые дни. Мелкий дождик принимался идти несколько раз на день и снова утихал. Не было ветра, чтобы разорвать скучную серую пелену, окутавшую все небо. Гетманша сидела в своем покое у окна и рассеянно низала на шелковые нити дорогие кораллы. Саня сидела тут же и прилежно продолжала начатую в пяльцах работу. Хорошенькое личико гетманши выражало недовольство, скуку и раздражение. А лицо Сани, слегка побледневшее за это время, было печально. Саня молчала. Но гетманша выражала вслух свое неудовольствие. «И ты все молчишь, Саня. Но, ей-богу, можно подумать, что кто зачаровал весь этот замок. Молчат все, как будто их пришибло громом. Нет, ну от скуки, право, можно броситься в колодец. И зачем только переехали мы в этот замок? Видно, здесь никому не может быть счастья». Из груди Сани вырвался подавленный вздох. «Ну вот, и ты вздыхаешь, и все кругом вздыхают!» — вскрикнула гетманша. «Ей-богу, можно подумать, что покойник стоит где-нибудь в хате. Теперь вся значная польская шляхта выезжает из Чигирина.